и до тех пор, пока цели германской победы заключаются в завоеваниях на Востоке, только одни сухопутные войска захватами на Востоке и сдерживанием на Западе могут принести конечное решение исхода войны, ибо ни одно восточное государство смертельно поразить ни с воздуха, ни на море невозможно. Сколь ни неоспоримо право авиации и флота получить все средства, необходимые для выполнения этих трудных задач, и быть в этом отношении равноправными с сухопутными войсками, столь же неоспоримо существует приоритет сухопутных войск, ибо только они могут принести победный исход войны. Сухопутные войска – пехота вооруженных сил. Этот приоритет виден уже хотя бы в одном том, что сухопутные войска составляют 0,8, а оба других вида вооруженных сил вместе взятые лишь 0,2 всех вооруженных сил. Оставляя в стороне вопрос об их решающем значении и численности, сухопутные войска и по другой причине тоже являются решающим фактором ведения войны. На долю военно-морского флота в рамках ведения войны в целом выпадает, как правило, в основном обособленная задача, решаемая на собственном морском театре военных действий. Главная его задача – обеспечение путей морского подвоза – будет решаться независимо от операций, приносящих действительное решение исхода войны. Эпизодическое взаимодействие с сухопутными войсками или авиацией является оперативным или тактическим частным действием. Влияние же ведения войны на море, на ведение войны в целом, в основном отступает на задний план за исключением оказываемой военно-морскими силами поддержки путем обеспечения морского подвоза и удержания вражеских сил вдали от германской территории. Во всяком случае, операции, определяющие исход войны, не зависят от боевых действий флота, за исключением защиты его баз. Авиации, правда, придется взаимодействовать с другими видами вооруженных сил, особенно с сухопутными войсками. Однако свобода от трудностей, которым подвержено ведение войны на суше, незначительная роль, которую играют время и пространство для боевых действий авиации, снимают с руководства всей войной обязанность приспосабливать наземные операции к условиям ведения войны в воздухе. Действуя с баз, хотя и подверженным частым изменениям, но в общем и целом остающихся постоянными, и будучи в состоянии каждый день наносить удары в любом направлении, авиация настолько ничем не связана в своих боевых действиях, что приспособление ведения войны в целом к условиям воздушной войны необходимо только в двух случаях – при объявлении войны и для обеспечения достаточной базы для военно-воздушных сил. Благодаря своей независимости авиация может приспособиться по времени и пространству к любой операции. В остальном же ее задача – защита территории страны – является длительной, постоянной, и хотя при ее выполнении направление тактических действий меняется, сама по себе эта задача никакого влияния на ведение операций не оказывает. С другой стороны, задача наступательной борьбы – против авиации противника или вражеских энергетических источников, обусловливает изменения в использовании сил авиации и в ее тактических методах, в объектах обороны. Однако эта задача, как правило, не требует приспособления к авиации операций других видов вооруженных сил. Совершенно иначе дело обстоит с сухопутными войсками. Армия, в отличие от авиации, не в состоянии в любое время наносить удары в любом направлении. Мобилизация сухопутных войск требует, по сравнению с другими видами вооруженных сил, гораздо более длительного времени. Прежде чем нанести удар, армия должна сосредоточиться. Она не может начать действовать непосредственно из своих гарнизонов и ведет бои не с постоянной, а с непрерывно меняющихся баз. Распределение сил и средств сухопутных войск не может быть изменено в один момент, а начатая операция против самостоятельного противника не может быть внезапно прекращена.